На чарзе свабода ў турмах. Свабода ў турмах. Як выжыць у турме? Вопыт вязняў і іх блізкіх. Медычныя і псіхалагічныя парады. Чым розняцца вязніцы ў Беларусі і за мяжой? І як не згубіцца на свабодзе? У серыі Алены Струве. Добры дзень. Тема нашай сённяшняй перадачы, ці павінна быць у турмах камфортная тэмпература, такая, што адпавядае ўстаноўленым санітарным нормам. Зімой у памяшканнях гэта недзе 16-20 градусаў, а летам 26-27 градусаў паводле Цельсію. Праблема забеспячэння вязняў камфортнымі тэмпературнымі умовамі у цэнтры ўвагі праваабаронцаў многіх краінаў свету. Адмысловая справаздача ўдзельнікаў практыкуму па правах чалавека з юрфаку Тэхаскага ўніверсітэту зазначае, анамальная тэмпература нярэдка становіцца прычынай смерці зняволеных, а гэта надзвычай грубае парушэнне Канстытуцыі США. Як вынікае з дакладу, які трапіў на старонкі амерыканскіх СМІ, за апошнія 10 гадоў у тэхаскіх турмах зафіксавана найменей 1,5 дзясятка смерцяў вязняў з прычыны празмернай спякоты за кратамі. Шмат каго з нябожчыкаў знайшлі ў іхных камерах, дзе тэрмометр паказваў паводле Цельсія да 65 градусаў. Праваабаронцы заклікалі Дэпартамент юстыцыі усталяваць у 109 дзяржаўных турмах кандыцыянеры, каб температура ў камерах летам не перавышала 29 градусаў. На запад праваабаронцу ведомства адказала, што сітуацыя пад кантролем. Зняволеным рэгулярна пастаўляецца вада з лёдам. У турмах, дзе няма кандыцыянераў, ёсць вентылятары ды іншыя прыборы для падтрымання камфорту. Як выглядае сітуацыя ў беларускіх месцах пазбаўлення волі? Былы палітвязень Дзмітр Дашкевіч сядзеў у трох старых беларускіх турэмных забудовах, дзе ў спёку асабліва горача і вільготна, у горадні, глыбокім, а таксама на Валадарцы. Трэба цярпець, що там асабліва камеры ніяк не палегчыш. Адзіная палёгка на турме там вентылятары, якія адміністрацыя дазваляе. Ну так, я помню, там в 6-м годзе, калі мне прыйшоў зімовы дыпломт, я ў верасні быў змешчаны ў СІЗО на Валадарску, то там все хадзілі ў споднім. Я памятаю, весь дзень з цябе цячэ, пішаш там ліст, із носа пот капае на аркушы, таму што та нават верасень такая спёка. Ну, вельмі, конечно, цяжка пераносіцца. Бывае, што адміністрацыя адчыняе дадаткова кармушкі на дзвярах. Па адным баку калідора, потым па другім, каб дадаткова там праз вакно кармушку вентыляцыя праходзіла. Таму што кажуць, што бывалі там смяротныя выпадкі. Ну, конечно, так уже там асабліва тыя турэмшчыкі не зацікаўлены, каб там проста па спёку там людзі мёрлі і ўсё. Гэта быў Дзмітр Дашкевіч. Як адзначаюць у сваіх допісах у праграму, нашы чытачы з былых асуджаных у некаторых перапоўненых камерах Валадаркі у такую летнюю спёку градуснік зашкальвае за 40 градусаў. З метро вольнаму, напрыклад, давялося сядзець у такім сутарэнні. Духата ў камеры была вельмі адчувальная, а на вокнах жа ўсялякія намордники, вейчыкі і гэтак далей. Для людзей незагартаваных, пажылых, з сардэчнымі праблемамі, іншых хронікаў гэта было цяжка. Нават перададзены ў камеру вентылятар мала дапамагаў. Што вы думаеце пра ўтрыманне вязняў у турме ў такую спёку? Ці павінна турэмнае кіраўніцтва забяспечваць іх камфортнымі тэмпературнымі умовамі? Меркаванне гарадзенцаў наш корэспандэнт запісаў непадалёк ад гарадзенскай турмы номер 1. Я там не быў, не магу сказаць, як там. Папалі, значит, вінават. Ну, можна, щоб адкрывалі фортку. Мы их за их людей не считаете. Они люди, и мы люди должны как-то сравниваться. Ну им тоже же там жарко. Ну пускай откроют окна там. Что они там сбегут оттуда или что? Они же тоже люди. Им тоже нужна хотя бы чуть свободы. И такую спеку, коли вот мы в городе то хочем там, хоть два раза сходить в день душ, там, хоть не поменяться там в опортку, то стандартная процедура душ у турме это всего только раз на тыдень. То бы, коли казать про белорусскую турму и про городенскую турму, то первая проблема у такой ситуации это проблема переполненности камеры, там на 10-20 ложка, может быть 30-40 человек, и в умовах спеки это отчувается особливо мощно. Ну и проблемы вентиляции, проблемы тех же вентиляторов і нейкіх ахалоджванняў. То бок, па-першае, разгрузіць камеры, па-другое, зрабіць лепшую вентыляцыю і вентылятары ў камерах, і па-трэцяе, канешне, даць магчымасць хаця бы летам часцей прымаць душ менавіта вязням. Да, да, конечно. Чалавечыскія ўсловы для пражывання должны быць, гэта ж усё-такі людзі. Ну, они же несут наказанне сваё. Это одно, а в законодательстве, может, у обществе должно измениться. Разумеется, чтобы более человечно было. Потому что за что они не сидели, но все-таки они являются людьми и гражданами. Они несут наказание, но надо наказание, чтобы как-то не в африканских же условиях. Мы же живем не в Африке, а в Европе, в центре. Раз туда попал, все, значит, ты не человек. Тебе плохо, надо сделать еще хуже. Идиотизм. Ну, я хочу сказать, менять по-любому надо. Пускай они какой-то сделали поступок неприятный, но давать каждый раз людям шанс, чтобы они исправлялись. Это человечность. Если честно сказать, как бы такой дискомфорт, то вроде центр, красивый исторический город, и так вот загромождение. Массивное такое, дремучее такое, знаете, очень такой ужасающий вид, такой опасность представляет собой. Гэта было апытанне ля гарадзенскай турмы. У эфіры «Свабода ў турмах». Працягваем праграму. Паводле былых зняволеных, самае цяжкае з таго, што фізычна перажываюць зэкі, тым больш у пару летняй спёкі, гэта этапаванне ў спецтранспарце дэпартаменту выканання пакаранняў. Часам падсудных ды асуджаных этапуюць у аўтазаку, часам у Сталыпіне. З савецкіх часоў у якасці аўтазакаў звычайна выкарыстоўваюцца фургоны марак МАЗ, ГАЗ, ЗІЛ. Пры неабходнасці ў машыну можна ўмесціць не адзін дзясятак зняволеных. Звычайна фургон дзеляцца на тры адсекі. У першым сядзяць канваіры і знаходзіцца адна жалезная будка для зняволенага, якога нельга перавозіць разам з іншымі. Яшчэ ёсць два адсекі з лаўкамі для вязняў. Яны адмыслова адасобленыя, бо ў адным могуць ехаць мужчыны, а ў другім – жанчыны. Бываюць і іншыя фургоны з адной агульнай камеры і трыма, чатырма маленькімі, якія завуцца стаканамі. Трэба дадаць, што спецфургоны робяцца з цэльных, даволі тоўстых лістоў металу, якія вельмі хутка награюцца. Вентыляцыя ў аўтазаках не прадугледжаная, хіба што падчас руху адчыняецца верхні люк, адзіная крыніца паветра. Калі аўтазак недзе спыняецца, жывога паветра няма і дыхаць становіцца вельмі праблематычна. Колішняму палітвязню, гарадзенскаму бізнэсоўцу Александру Васильеву было 58 гадоў, калі ён перажыў усю любату этапу. Гэтыя ўражанні засталіся з ім на ўсё жыццё. Александр Васильев. Так называемыя стаканы. Знаеце, што такое стакан? Допустим, 2 на 2 метра, а не называй так. Туда набіваюць чалавек 20, вот так вот. Представьте, набілі, там дышаць нечым. Голова кружыцца, пока сознанне там нехта не теряет. Это тоже пытка. Я считаю, в тюрьмах Беларусі пытки, они не называют пытками. На самом деле это пытки. Што да другога віду спецтранспарту для перавозкі зэкаў Сталыпіна, адмысловага чыгуначнага вагона, то ў ім, паводле сведчанняў колішніх асуджаных, этап фізычна пераносіцца яшчэ цяжэй, чым у аўтазаку. Гаворыць былы палітвязень Мікіта Ліхавіт. Вагоны, так называемые Сталыпіны, у них адсутствует система кінулісной вентиляции воздуха, плюс ко всему стены толще, чем в обычных вагонах, за счет того, что металл толще в целях безопасности, и окон меньше в этих вагонах, чем в обычном пассажирском вагоне. Плюс ко всему есть этапы, на которых стоят 7-12 часов. И когда вагон стоит на месте, нет движения, набегающий поток воздуха не может попадать внутрь вагона, он не может охлаждать его. Вагон нагревается, запрещено открывать двери. В туалет ходить нельзя, опять же, из санитарных норм, соображений, установленных Белорусской железной дорогой. Паводле Мікіты Ліхавіда, асабіста яму з этапам пашанцавала. Па-першае, гэта было ў траўні 11-го. Такой спёкі, як цяпер, не было. Па-другое, у параўнанні з іншымі этапамі яго быў хуткім. Очень быстро. Мы очень быстро доехали до Полоцка. Нас везли с Володарки в колодище. В колодищах грузили в Столыпин и на Витебск. В Витебске половину высадили. Нас прицепили к поезду Москва-Полоцк. очень быстро, то есть мы там постояли буквально там, ну, меньше часа. То есть как-то он двигался, ну, очень быстро. Но вот есть этапы, которые Волковыск, Минск. Это вообще, это дикость просто. Это этап Минск, Волковыск, удакладняя Микита Лихавит, где праз Барановичи, где робится пересадка-посадка новых зэков. Столыпины разом с людьми застаются на ночь. У весь этот час годин прикладно 9, изневоленные у вагонах. Сирот пассажиров немало нездоровых людей. Вагоны, где отсутничая вентиляция, наичастей пера наполненные, отчувание, что кислород перегорает. Немогчимо ани устать, ани поворушиться. Вельми затекает ноги, руки. Переносит такие этапы. Завсёды тяжко. Микита Лихавит протягивает. Все это вливается в такую очень плачевную картину, когда температура воздуха приближается, да, к 30 градусам, то внутри Столыпина, то есть с утра до вечера, 5, 7, 10 часов на солнце, то она там приближается к 50. Поэтому довольно часто случается, что люди просто, ну, падают в обмороки. Про этапование вязня у автозаку рассказывал былый политвязень Микита Лихавит. Як свечаць былыя асуджаныя, а таксама сваякі вязняў, летняя пара ў месцах зняволення не выходзіцца без такой праблемы, як камары ды мошкі. Калі надыходзіць сезон, то яны літаральна не даюць жыцця зняволеным. Але вось перадаць за краты нейкія сродкі для змагання з гэтай бядой нельга, бо яны не ўключаны ў абавязковы пералік. Яшчэ летам назіраецца ўспышкі розных інфекцыйных кішэчных захворванняў, многія звязаныя санітарна-гігіенічнымі умовамі, напрыклад, з недастатковым мыццём посуду ў сталоўках. Гарадзенскі журналіст, карэспандэнт польскага выдання «Газета Выборча» Андрэй Пачобат, чыё ўтрыманне ў СІЗА турмы нумар 1 прыпадала на гарачыя летнія месяцы, узгадвае. Памятаю ўражанне, што тычыцца гігіены. Памятаю, што прыйшлося там паканфліктаваць за того, что брудные лыжки были. Мыют их вот эти баландеры, это значит зневоленные, какие у хозобслугу пошли. И вот там некто из их, ну, не помыл добро. И коли брали, вот они еще на вот тут лущи были, и вот я тогда, как бы, ну, вельми обурился к этому, и в уголе сказал, что я в уголе есть, не буду, коли не будет это чисто. Ну, и соправды мне дали чистые лыжки. Вот, але это хучей навод не аховы вина, але вот миновито вот этой хозобслуги, якая вид довольно, но неналежным чином выконывала свои обязанности. Вот такие речи могу пригадать. А, еще одна важная речь. Летом там отключают воду горячую. Вот это, как бы, ну, соправдно брутальная речь. У эфира «Свобода у турмах» протяг программы «Не в забаве». Звонки на свободу. Ваши водгуки на подеи. Отказы на ваши пытания. На вашем радио. Телефон у Минску 266-39-52. 266-39-52. Свобода у турмах. Як выжить за кратами. Ведущая циклю Алена Струве. Протягиваем программу. Былы политвязень, гарадзенский журналист, корреспондент польского выдания газеты «Выборча» Андрей Пачобут, чье утрымание у 2011-м у СИЗА турмы номер 1 припадало на гарачий летний час, узгадывая, что тыя месяцы за кратами были надзвычай спякотные. Ситуация погаршалась о тым, что на лето у гарадзенской везницы отключали воду. Говорить Андрей Пачобут. Летом там отключают воду горячую. Это, как бы, ну, соправдно брутальная речь. Потому что летом там в гарадзенской турме только холодная вода. И помыться нормально, это, ну, можно там захвореть, когда ты вот по такую ледяную воду станешь мыться. И тому мыются у камерах люди над унитазом. Греют воду кипятильники, над унитазом поливаются и мыются. Вось такі варыянт летам. Чаму гэта, як бы, таму што кажу, што тут не трэба блытаць з гэтай прафілактыкай, якая 2 тыдні, калі ўвесь горад без вады, а тут турма цэлае лета. Я думаю, што гэта звязана з нейкай эканоміяй просто. Прыходзіць этот, яго ў турме называлі майдадыр. Супрацоўнік турмы, які адказвае за дастаўку ў душ. Вось ён прыходзіць, ідзеце ў душ ці не ідзеце. Ну і камера кажа, не ідзем, таму што ўсе ведаюць, што няма вады гарячай. Такая вот сітуацыя. Альбо там нехта вырашае ісці, і там, ну, відаеш, як можна пад ледзяной вадой памыцца. Натуральна не памыешся нармальна. Альбо ідуць. А вось выходзіць з гэтай сітуацыі так, што мыюцца вот над там унітазы пастаўлены ў камерах. Это як бы, ну, такі прагрэс, таму што раней тыя былі такія тыповыя, такія турэмныя ачко такое было, але некалькі год таму паставілі ва ўсіх камерах такія нармальныя унітазы. І над гэтымі унітазамі вось людзі моюць. То есть ты стаіш над унітазам і паліваеш сябе вось вадой, якую сам падагрэў. Я не думаю, што, дарэчы, калі это казаць пра это эканомію, калі турма грэе ваду ад электрычнасці, то я не думаю, што это такая эканомія атрымоўваецца, калі, ну, летам няма вады. Ну, цяжка патлумачыць, не экалагічна гэта, але такая практыка існуе, і вось летам сапраўды гэта вельмі як бы такая, ну, непрыемная сітуацыя ад таго, што ты не можаш нармальна памыцца. Ну, это душ турэмны, ён, ну, прынамсі для мяне это было вельмі як бы такая добрая, таму што ты змываешся, стаіш, мыешся пад гэтым душам, можа зачыніць вочы, ну, як бы, ну, ты як бы, ну, не адчуваешся, што ты нават не ў зняволенні, таму што, ну, нармальная такая сітуацыя, неяк вось гэта можа падбадрыцца для вось такі нармальнай душы. Калі яго пазбаўляюць, это такая, ну, непрыемная. Праваабаронца Лес Беляцкі, які летась вызваліўся з бабруйскай калоніі, кажа, што праблема з мыццём абвастраецца летам ва ўсіх беларускіх вязніцах. Людзі шмат пацеюць, а цёплая вада раз на тыдзень, адзначае былы палітвязень. Это засюды великая проблема, я сказал бы, беда просто, потому что, например, в СИЗО, те, кто сидят в закрытых помешканиях, то там просто, особливо, когда переселение больше людей по норме, что часто бывает в этих СИЗО, вот как на Володарце, например, у нас, то все просто распранаются до трусов и постоянно поливаются водой. И лежать за духа страшно, спека, и вельготность, по ветра просто не хапает, просто как подводный лод. Ну, не там по-иншему, больше этого по ветра и помешканий больше. Переселение, как бы, такого зоны мимо. Але там зато все ходят по форме. Это значит, что ты ходишь в черной робе, тебе черная куртка, черные штаны, черная эта шапка и кирзовые чаровики, ось, абсолютно какие одни на и зиму, и на лето, на весь сезон. Это значит, что ты весь час мокрый, весь потный. Особливо, когда треба стоять на солнце, когда некий проверки, выход на працу, то все эти вот бригады, они стоят на солнце полный час перед промзоной. И это самое, конечно, такое, что просто все там мокрые. Это выпробование для здоровья, конечно. А распранаться нельзя, потому что когда ты навод расшпилишься, у тебя будет расшпиленная эта куртка, то есть уже порушение, вот за это тебя могут покарать. Жонка Миколы Статкевича, кандидата у президенты на выборах у 2010-м, Марина Адамович, отзначает, что я ему ж так само моцно покутывал от спеки летось. Про это он казал на опошнем споткане у концы 2014 года. Вы ведаете, что смена формы в опроте может послужить нагодой для того, как взмахнуть покарание, как это было с Николаем Дядьком. Сапраўды там неверагодная пакутлівая спёка. В мінулым лете я прынамсі памятаю, што Мікола казаў, што там невыносна, асабліва тым, хто знаходзіцца на верхніх узроўнях турмы. І там, дзе перанасілі на вялікія камеры. Паколькі ён не быў у адзіночцы, у яго неяк там вокны выходзяць. Усе астатнія поры года ён не бачыць сонца ў прынцыпе, а вот у гэту спёку ён казаў, што яму крышачку лягчэй, і ён нават не ўяўляе, як гэта тыя, у каго вокны выходзяць на захад, там паўднёвы захад. Мне невядома, каб нейкая там была палёгка. 60-гадовы мянчук Пётр Кучура, пра якога мы расказвалі ў нашых ранейшых праграмах, за кратамі ўжо больш за 10 гадоў. Згодна з выракам, сядзець яму засталося яшчэ 7. 2 гады таму, як злосны парушальнік рэжыму ў магілёўскай калоніі, ён рашэннем суду быў пераведзены ў магілёўскую крытую турму. Фактычна ж пакаранне атрымаў за просьбу пра дадатковы душ. Жонка Петра Кучуры, Людміла. Меня больше всего волнует жара в местах лишения свободы, так как человек там находится 10 лет, и, в принципе, он инвалид 3-й группы, больным сердцем. И, конечно, таким людям, как вот он, эта жара, ну, для меня волнующая, потому что, ну, мало к чему это может привести. Вопрос я, конечно, поднимала не однажды в департаменте, за что мы и поплатились. Паводле Людмілы Кучуры, яе паход да турэмнага кіраўніцтва магілёўскай калоніі нумар 15, сядзецам якога тады быў Пётр, каштаваў вязню 411 артыкула ды пераводу яго як злоснага парушальніка на турэмны рэжым. Але прасіла ж Людміла ў турэмных уладаў элементарнага, каб у мужа ды ў іншых асуджаных у такую спёку была магчымасць атрымліваць дадатковы да дазволенага раз на тыдзень душ ды на сіць, калі горача, лягчэйшае адзенне ды абутак. Раней у гарачыні сямейнікам дазвалялі перадаваць асуджаным хай чорныя, але лягчэйшыя з натуральнай скуры чаравікі. Цяпер дазволеныя толькі казённыя кірзавікі, ад якіх не тое, што грыбок заводзяцца, але ўвогуле ногі могуць адваліцца, гаворыць Людміла. Не радуе і абавязковая чорная летняя роба з вялікай доляй сінтэтыкі. Гэта ўвогуле жах, гаворыць жонка вязня Петра Кучуры. Вот представьте теперь, жара такая страшная. Вот колония, да? Отряд. Берем один отряд. Сколько в отряде человек может быть? Наверное, где-то примерно до 100. Я даже пусть 10 умывальников из 100 человек. Скажите, вот жара, да? Осуждены, ну, естественно, жарко, будут ходить, обмываться. Представляете, что какая очередь в этих умывальниках? И как людям будет не хватать вот этой воды? Коммунальные услуги ж удерживают осужденных. И именно за воду тоже. Што да якасці вады, якая выкарыстоўваецца зняволенымі і як пітная, то яна вельмі дрэнная і больш за тое шкодная. В колонии ВК-15 вода очень плохая. Приходится пить в кранах. Там очень большое содержание железа в этой воде. Там она еще какая-то, она очень плохая. Вот, каждый осужденный может только один раз в месяц отоварить. Ну, сколько он там купит этой воды? Вы же сами понимаете. Людмила Кучура, звертая увагу. Вот это то, что делается, вот именно, это форма, это обувь, это душ, как говорится, который невозможно принять. А когда еще он сидит в тюрьме, это в камере. У адным з апошніх тэлефанаванняў Пётр Кучура паведаміў Людміле, як пераносіцца ў ягонай камеры сёлетняя спёка. Званок положен один раз в месяц, он очень коротенький, и я только единственное спросила у него, как у вас там в камере, жарко? Он говорит, да, говорит, очень жарко. Конечно, переносится очень тяжело. Вот всё, что он ответил. Ну, я представляю, что это такое. Камера, в которой человек сидит постоянно, больным сердцем, там только в день, там на час в какой-то дворик на прогулку. Если в колонии там где-то, может быть, ты выйдешь и на улицу подышишь там попозже вечером, и там еще что-то, то вы представляете, когда человек все 24 часа сидит в камере. И не один, в камере 3 человека. И тем более, как я помню, у него в камере есть курящие. Мой муж не курит. Представляете, это жара, это скопище, это небольшая камера, это курение. Ну, я не знаю, что будет. Конечно, я каждый день об этом думаю и переживаю. Смысла идти или что-то уже писать начальнику департамента или министру МВД нет никакого. Было бы неплохо бы, конечно, ну, как бы один в поле не воин, да, это уже доказано. Но как бы вот, может быть, и организации, может, как-то граждане, чтобы побольше вышли, все же, ну, принудили ту власть, ну, хоть немножечко обратить внимание даже вот на такую ситуацию, то нахождение осужденных именно вот в колонии, когда вот эта вот жара, то есть что надо делать? Говорила Людмила Кучура. Это была «Свобода у турмах». Сустранимся простый день.